Привет, друзья! Сегодня у нас будет два небольших диалога, и я считаю, что первый диалог, который я вам покажу, он особо важен для той ситуации, которая сейчас происходит у нас. А происходит что? Идет массовая закредитация населения, и первым делом, что они делают, это рекламируют свои услуги. Рекламируют с помощью таких известных лиц, там, как Хабенский и еще прочие актеры. Говорят, что кредиты хорошо, это нужно брать кредитные карты, берите побольше. Они производят настоящее нейролингвистическое программирование. То есть они зомбируют людей, что кредит это нормально, нужно брать кредиты. Для тех, кто все-таки их не берет, они уже начинают звонить им и предлагать непосредственно по телефонному разговору. Если вы думаете, что прям взять так легко и отказаться от кредита или от кредитной карты, это прям просто, но не все это могут сделать. Есть специальные программы обучения для таких сотрудников, у них есть определенный алгоритм действий, как нужно разговаривать с клиентом, как нужно формировать потребность у человека, да, то есть какие нужно задавать вопросы, открытые, альтернативные, закрытые вопросы, как нужно отрабатывать возражения. И люди, сами не понимая того, соглашаются на выпуск кредитной карты, либо кредита, и берут совсем ненужную ему вещь, да, потом у человека что-то происходит, и банк, подавая в суд, или коллекторы, которые будут потом звонить, или с этого же банка начнут вам названивать и говорить, что вы же сами взяли кредит, а на самом деле это не так, на самом деле вам навязали его. Для чего это нужно, для чего они так массово кредитуют население? Конечно, самая главная цель – это создание денег, потому что с помощью кредитов они вливают деньги в экономику. То есть нельзя просто взять и напечатать кучу денег, да, и влить их в рынок, тогда рубль окончательно обесценится. Для того, чтобы как-то закрепить эти деньги, на самом деле крутятся в экономику, для этого они просто отдают, создают, печатают деньги и кредитуют население. Вы уже непосредственно, тратя эти деньги, вливаете их в экономику и эти же деньги возвращаете им, но только уже своим трудом заработанные, то есть настоящие деньги. Таким образом они создают деньги. Итак, давайте послушаем первый ролик. И я настоятельно рекомендую всем, кому будут поступать подобные звонки, разговаривать именно так. Банк «Русский стандарт» для вас предложение. Чтобы узнать подробнее, нажмите 1. Для улучшения качества обслуживания разговор может быть записан. Здравствуйте. Алло, да. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Алексеевич, представляю банк «Русский стандарт». Несколько минут уделите временем. Здравствуйте. Да, пожалуйста, конечно, Дмитрий Алексеевич. Спасибо. Суть моего звонка в чем заключается? От нашего банка есть несколько финансовых предложений, одно из которых это кредитование наличными. Мы предлагаем сейчас сумму до 500 тысяч рублей по двум документам. Это паспорт и СНИЛС. Процент сейчас бесплатно составляет от 11 до 17 годовых. Срок кредитования от года до 5 лет. Хотелось бы поинтересоваться, у вас какая-то сумма для вас сейчас была бы интересна? Ну да, в принципе, всегда суммы какие-то интересны. На сегодняшний день какую сумму рассмотрели бы? До 500, наверное. На какой срок? От года до 5 лет? До 5 лет. Ну вот если рассматривать срок максимально 5 лет, а максимальный ежемесячный платеж может составить это 15-600. Может быть у вас он меньше, напрямую зависит уже от вашей кредитной истории, но не больше данной суммы. Хорошо. Предложение у нас данное ограничено, оно у нас действует в моменте диалога. Если данная сумма реально интересна, можем дистанционно по телефону подать заявку. Для этого потребуется паспорт. В случае, если банк одобрит, вы в отделение банка подъезжаете с паспортом и с НИЛСом, денежные средства получаете. Хорошо. А можно вопрос задать? Да, конечно. А откуда у вас мой номер телефона? Ну, по моим данным, ранее обращались в наш банк через магазин, и услугами не воспользовались. Через магазин. Все, я понял. Хорошо. Значит, нужен только что паспорт? Сейчас для заполнения заявки потребуется только паспорт. в отделении банка потребуется паспорт и СНИЛС. Mm-hmm. Если СНИЛСа нет, можно предоставить водительское удостоверение, загранпаспорт. Mm-hmm. То есть, в принципе, я так понимаю, вас больше не нужно ничего, и вас не интересует, какие у меня доходы, расходы, и были ли у меня кредиты. Доходы мы учитываем все, и черные, и белые. Это не принципиально. А банка. Как вы черные учитываете доходы? С ваших слов. То есть вы мне на слово верите? Да. Ну, то есть если я сейчас скажу, что я там зарабатываю по 350 тысяч в месяц, вы мне поверите? Почему нет? Хорошо. И даете кредит? В случае, если банк одобряет, то да. Ну, вы же мне просто звоните, значит, у вас уже сформировалось какое-то предложение, правильно понимаю? Ну, предложение я вам сейчас уже огласил. Ну, я понял. Ну, я просто к тому, что если как бы человеку звонят, уже, значит, наверное, есть какое-то предложение определенное. А вы можете поподробнее еще рассказать по поводу кредита? Как формируется вообще процентная ставка и каким образом погашается кредит? Формируется процентная ставка, я повторюсь, исходя из вашей действующей кредитной истории. Где оплачивать вы можете кредитование? Через салоны сотовой связи, Почта России, сторонние организации, через банкомат нашего банка. Через кассы в офисе банка. Я понял. Смотрите, а если я, допустим, человек, который беру кредиты и не отдаю, вас это тоже не смущает? Сейчас есть задолженность у вас? Не, у меня сейчас нет задолженности. Ну, о чем тогда речь? Нет, также можете давайте, вот подождите. Нет, давайте вот если так. Я скажу, что вот я, допустим, возьму ваш кредит и не отдам, вы мне дадите кредит? Давайте так, мы с вами сейчас разговариваем, грубо говоря, ни о чем. Нет, а почему? Вы на сегодняшний день... Для меня это очень важно, я объясню, почему. Дадите мне сказать, почему? Конечно. Для меня это очень важно, почему? Потому что вот вы сейчас мне предлагаете кредит на таких классных условиях, говорите, что дадите мне его, несмотря ни на что, сколько я зарабатываю, поверите мне с моих слов. Но потом, когда я вдруг что-то у меня случится, и не только, может быть, у меня, и у других людей, я не смогу платить, но вдруг у меня какая-то ситуация, вы же будете мне названивать, долбить моих родственников, знакомых, на работу мне будете звонить, будете говорить, что вы сами взяли кредит. Хотя вы сейчас мне звоните и навязываете его. Вот я вам не навязываю. А для чего вы звоните? Вы звоните, я к вам не обращался. Вы мне позвонили на номер телефона, который у меня совсем недавно. И я этот номер телефона не оставлял в русском стандарте, ничего не оформлял на него. То есть вы сейчас навязываете мне кредит. А потом вы будете говорить, что люди сами берут кредиты и не отдают. Понимаете, вы формируете у человека потребность для того, что ему не нужно совсем, своей рекламой по телевизору и прочими. А потом говорите, что вот быдло такое взяло кредит и не может платить, не мужик, взял, отдай. То есть вы все это со слов, понимаете, то есть вот только мои слова. Я говорю вам, 350 тысяч вы верите, понимаете. Зато потом, когда вы пойдете в суд и будете доставать мою семью там на работе и прочее, вы будете говорить то, что он сам взял кредит, его никто не заставлял. Вот как вы что вы на это можете сказать? А кто вас заставлял? Вас по дулам пистолета? Ну, а вы зачем? Понятно, по дулам пистолета никто не заставит. Но вы же звоните и говорите, что да, возьми, пойди, кредит. Вот, смотри, всего 15 тысяч, возьми. Вы понимаете, и так на другой человек, который не шарит, пойдет и возьмет, и попадет потом. Это все настроено. Вот вы занимаетесь тем, что вгоняете людей в долги, которые им не нужны совсем. Вы на сегодняшний день рассматриваете кредитование для себя? Я думаю, вы поняли уже. Всего хорошего, удачного дня. Да, вот такой диалог. Я считаю, что нужно с ними именно так разговаривать. Я вам всем рекомендую говорить именно эти слова, чтобы как можно меньше людей подсаживались на эти кредитные иглы. Потому что, бороться с коллекторами и в суде, и с банками, и с коллекторами в суде, это, конечно, хорошо, но нужно на корню все это пресекать, то есть пропагандировать у людей... идею о том, что не нужно брать кредиты, просто не берите кредиты и все, и никаких проблем не будет. Ну а второй ролик мне просто очень понравился, он тоже сравнительно небольшой, но суть его в чем, что если вам поступают звонки, и как нужно разговаривать с кредитором, либо с коллектором, то есть разговор в форме обыкновенной логики, да, которая загоняет коллектора в тупик, и он рано или поздно сам сливается, а вы получите просто удовольствие. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что, что еще раз? Ну, могу услышать. Наверное, можете, если у вас со слухом все в порядке. У меня со слухом все в порядке. Пригласите ее в телефон. Ну, значит, наверное, сможете. Что? Ну, значит, наверное, сможете это услышать, если у вас все в порядке со слухом. Значит, сможете. Ну, это ее номер телефона, правильно? Ну, я не знаю, наверное, ее. Вы кому звоните? Ну, отвечайте по этому номеру. Я звоню, да. Ну вот. Ну, замечательно. Как к вам могу обратиться? Ко мне? Ну да, вас как зовут? Господин. Или отчество свое назовите? Господин Васильевич. Вас так родители называли? Да. Понятно. А вас это удивляет? А вам чем приходится? Мне? Вам. Вы плохо слышите? Что? Вы плохо слышите, говорят? Да, вы как-то тихо говорите. Я понял, что вы плохо слышите. Меня зовут Толя Сергеевич, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Угу. Кто она вам, родственница, супруга? Она мне человек. Она вам человек? Да. Я понял. Так а именно кем приходится? Родственница? Супруга, может быть, коллега, знакомая? Она мне приходится человеком, как и вы мне приходите с человеком. Ну, подумайте, кем именно? Ну, как кем? Я уже услышал от вас, что человеком. Ну, я же говорю, человека. Все люди братья. Вы знаете, что если вот проследить на 1000 лет назад, до 28-го колена, да, сколько людей задействовано в процессе нашего рождения, то окажется порядка чуть больше 4 миллиардов. Так что мы все братья. Знаете? Я рад, прошло. Угу. Нет, не знала об этом. Ну вот, знаю. Теперь вы узнали. Кстати, не просто так день прожили. Ей так непросто было проживать. Ну, сегодня особенный день. Хорошо, кто она вам все-таки? Она мне человек. Может, для вас особенный. Я же озвучил уже. Все братья у вас. Да. Все люди, все человеки, да? Человек, брат. У-у-у. Как и вы. Понял. Ну, так она родственница, знакомая просто. Так я же говорю. Ну, передайте трубку. Да? Поговорим, если вы не идете. Кому? Ей трубку дать? Передайте ей трубку. Да, ей. Какую трубку? Трубку мира или кого? Телефонную трубку. А, телефонную трубку и передать. Телефон зачем? Да. Вас не устраивает? Не поговорить там, вообще не со мной? Не, нет, вы не устраиваете. Нет. Почему? Я не могу ответить на ваши вопросы, что ли? У вас много вопросов. Ну, у вас тоже много вопросов. Ну, сейчас говорите. У вас тоже много вопросов. Что, вот вы звоните так рано утром. Вы ей телефон передадите? Вы хотите что-то спросить? Не, ну вы можете, вы можете у меня все узнать, я вам отвечу. Говорите. Да вы ничего не отвечаете, поэтому у вас ничего не узнаете. Вы задаете вопрос. Передайте ей телефон, я с ней поговорю. У вас бессмысленный разговор, не связанный при этом. Ну, как поэтому вы задаете мне вопросы, я вам на них отвечаю, причем логично отвечаю. Вы не отвечаете, нет, вы не отвечаете. Но это если вы считаете, что это логично, с вашей стороны. Любой человек, который послушает этот разговор, скажет, видимо, я абсолютно логично отвечаю на ваши вопросы. Нет, абсолютно нелогично вы отвечаете. Ну как это? Совершенно нелогично. Значит, у вас просто отсутствует чувство логики, правильно? Нет, неправильно. У вас просто нелогичные ответы даже. Вам задаешь вопрос, с кем приходится именно, вы мне отвечаете человеком. Я вам уже кем она может мне еще приходиться? Нет, ну... Я же вам поясню. Вы слышите меня, нет? Да, я слышу. Вы понимаете, что я вам говорю? Да, понимаю. Вы понимаете, да? Вот смотрите, да. Выберите, кем приходится, родственница, знакомый, кто она. Да. А, это, короче, как в игре, кто хочет стать миллионером, выбрать надо. Ну, чтобы вы хотя бы поняли, что нужно ответить именно. Если вы не понимаете так-то, я вот вас, да, непосредственно ставлю перед выбором. Ну, можете выбрать, с кем она? Вы мне ограничиваете выбор, правильно? Да, ограничиваю, все верно. Ну, да. Так давайте, озвучьте все термины. Что, я вам озвучил, ответьте. Только 2 всего лишь термина? Все верно, только 2. А какие там были? Родственник? Все, я вас понял, хорошо, мы перезвоним ей, значит, всего доброго. Ну, вот такой у нас небольшой выпуск сегодня получился. Надеюсь, вам разговоры понравились. Вы, может быть, что-то для себя подчеркнули. А на сегодня все. Делитесь роликом, подписывайтесь и, самое главное, не попадайтесь. Всем пока.